Но, Боже мой, как жалка и теперь эта сильная женщина, готовясь к новой роли. Ничто не изменилось за эти 10 лет. На щитке она читает неуверенно, смиренно ждет указаний или одобрения режиссера, жадно хватается за каждое чужое мнение. Как будто она ослепла, как будто у нее нет ничего своего. С благоговейным трепетом, знакомым только высоким душам, стоит она перед творчеством другого, перед драмами Гюго и Шиллера. Она опять страдает от недостатка образования. Она по-прежнему чувствует себя бессильной выполнить гениальный замысел. Она удручена. Это самые тяжелые минуты ее жизни. Но вот она возвращается домой, запирается. Никто не смеет ее тревожить в эти часы. Поля, как Цербер, стережет ее двери. Если позвонит гость, его не примут. Если Опочинин заглянет, все равно. И ему откажут в эти часы. Когда артистка творит, у нее нет любовника. Гремя ключами, Поля заказывает обед, не давая ни одной житейской мелочи нарушить настроение ее барыни. Теперь она уже не подслушивает у дверей, не хватается за бока, как 15 лет назад. Она гордится своей барыней и всегда говорит «наш бенефис» или «мы Марию Стюарт играем». Надежда Васильевна читает и перечитывает не только роль, но и всю драму. Вникает, разбирается в каждом слове, старается уловить смысл каждого, даже мимолетного штриха. Это осторожные, но упорные поиски новых достижений, в сущности, всегда одинокие. Постепенно отпадают все чужие указки, все советы и мнения. Из этого пестрого клубка сверкает красная руководящая нить. Внутренним напряженным зрением артистка поймала ее и уже не выпускает из виду. Как художник, стремящийся передать на картине нужный ему тон, мешает на палитре краски, чтобы найти подходящую, так меняет она интонации, самый звук голоса, напряженно прислушиваясь к нему. О, эти ни с чем не сравнимые часы творчества, часы поисков и предчувствий! И какое торжество, какая светлая радость зажигают душу, когда из хаоса начинает мелькать смутная форма, когда волнующиеся очертания нового образа встают перед нею. Это главное. Запомнить эти очертания, наметить лицо, остальное будет уже легко, дастся само собой, иногда непосредственно, иногда путем большой шлифовки, жест, тон, костюм, прическа, походка, все детали целого. Она бредет иногда ощупью в потьмах, иногда сразу попадает на верный путь. Часто только во сне она находит яркий образ и просыпается счастливая, удивленная. Но ей, как художнику, всегда нужно идти от образа. Нужна модель, жизненный прототип, живое лицо, которое она могла бы идеализировать. Ей нужен хотя бы один намек, один штрих, одна черта из жизни, чтобы облечь в плоть и кровь зародившуюся грезу. Она необыкновенно наблюдательна, и если образ, созданный автором, совпадает хотя бы по внешности с каким-нибудь знакомым лицом, Надежда Васильевна уверена в себе. У нее есть почва под ногами. В провинции публика не любит повторений. Репертуар быстро меняется. Нынче трагедия, завтра комедия. И над всем царит остроумный, непосредственно веселый, наивный водевиль. Надежда Васильевна по контракту должна выступать во всех пьесах, даже в водевилях. И талант ее развивается многогранный, многоликий, сверкающий, гибкий. Кто бы мог думать, глядя на страстную Тисбу или скорбную Марию Стюарт, исторгающую слезы у зрителей, что эти же люди будут помирать со смеху, Когда премьерша изобразит старую деву, в водевиле она его ждет. Но и к водевилю Надежда Васильевна относится серьезно. Она дает типы, намечает яркие образы. Иногда дамы из публики с ужасом узнают на сцене своих подруг. Обиженный муж, крутя ус, подходит на другой день на гулянье к артистке и язвительно говорит: «Однако вы ловко изобразили Анну Павловну». «Да?» — весело подхватывает артистка. «Вы узнали? Очень рада. Стало быть, сыграла недурно». Она суеверна до смешного. Верит в карты, верит во все приметы. Как 15 лет назад ее бьет лихорадка в день первого представления. Она ничего не ест, только пьет крепкий кофе. Она ничего не понимает, что ей говорят, она вся словно сжалась в комок. За кулисами трясется, ожидая выхода, крестится, не замечая окружающих. Шепчет без смысла и без связи какие-то обрывки молитв. Но вышла на сцену, заговорила, страх исчез, она опять не она. Другое лицо, другой голос, другая душа. Полное перевоплощение. Нервы напряжены, как струны, и странно. Она часто играет на спектакле совсем не так, как играла вчера днем на генеральной репетиции. Другие жесты, другая интонация, новые счастливые штрихи. Точно кто-то другой говорит за нее, делает тот или другой жест. И все выходит лучше, и это именно то, что надо.